Возможно, вы удивитесь или даже попытаетесь возмутиться. Че это ты вдруг тут наплел? Зачем пугаешь? Да нет, не пугаю, а предупреждаю. Вы попытаетесь поставить себя на мое место, и все прекрасно поймете. А вы могли бы? Надеюсь, еще не стерся в памяти рассказ о том, как Дон привез меня в кабак для избранных. Там произошел один инцидент, который чуть не разлучил нас. Мы сидели в кабинете ресторана на втором этаже и изучали, глядя через балюстраду, веселившуюся внизу публику. Точнее, изучал я, потому что Дон знал всех как облупленных. Я уже набил желудок и чуток принял на грудь. Было так хорошо и покойно на душе, не думалось ни о чем. Дон от меня отстал на некоторое время и увлекся едой. Он тогда назаказывал всякой всячины. Вообще мой шеф не дурак пожрать, и толк в еде знает. Помню, я отодвинул кресло к окну и, лениво потягивая через соломинку ароматный коктейль, смотрел в окно. Снаружи горел фонарь, и в световом кругу медленно падал снег. Так красиво, что дыхание захватывало. Под фонарем стояли две машины, на которых мы прикатили в этот кабак. В них находились наши телохранители с водилами. Трое в одной и двое в другой. В свете мощного фонаря я довольно хорошо различал их лица и движения. Они о чем-то болтали и умеренно жестикулировали. Во второй машине довольно громко играла музыка. Это я услышал, когда распахнул окно, чтобы подышать свежим воздухом. В кабине был приятный полумрак. Горел только оригинальный светильник, который я впервые увидел именно здесь. Пучок толстых лесок и на конце каждой светящаяся точка. Пучок крутится, играя светящимися точками. Очень красиво. На стоянке за окном находились, кроме наших, еще несколько машин. На этот огороженный низеньким заборчиком пятак у черного хода допускались только избранные, к числу которых относился и Дон. Остальные парковались напротив центрального входа вдоль тротуаров. Так вот, среди этих машин немногих избранных не спеша передвигалась девчушка с лопатой, убирала снег. Молодая и довольно пригожая, как мне тогда показалось. Временно подрабатывает какая-нибудь студентка, подумал я. Между тем один из наших телохранителей открыл дверь и пригласил девчонку в машину погреться. Он так сказал. Я хорошо слышал через распахнутое окно. Иди, мол, погреешься и музыку послушаешь. Я, помнится, был почему-то уверен, что она откажется. Время тревожное, доверять никому нельзя. Тем более предложение, как мне показалось, прозвучало не совсем серьезно. Знаете, как обычно парни шутят, когда мимо проходит красивая девушка. Но она неожиданно согласилась и забралась на заднее сиденье. В этот момент Дон о чем-то спросил меня, уже и не помню о чем. Я отвлекся минут на пять, а потом снова подошел к окну и увидел. Они ее трахали, ту девчонку, которую пригласили погреться. Причем, насколько я понял, в подобном деле у них имелся некоторый опыт. Наверное, не просто насиловать женщину, пристроившись втроем на заднем сиденье автомашины. В том, что ее насиловали, не было никаких сомнений. Тот, кто сидел слева, держал девчонку замком за горло, прижав спиной к своей груди, и жестко фиксировал ее левую руку, перекинув на излом через спинку водительского сиденья. Она уже никак не могла вырваться. В правом заднем окне авто мелькало белое пятно, голая задница насильника. Телохранитель из второй машины пересел в этот автомобиль, то ли ждал, что и ему перепадет, то ли просто пришел полюбоваться. Водитель второй машины, немолодой усатый мужик, остался в одиночестве и сидел, качая головой, видимо, осуждал. Нет, я не пионер-герой и не моралист, но таких вещей почему-то не переношу. Возможно, во мне продолжает жить страх, испытанный когда-то в юношестве, страх перед возможным изнасилованием на моих глазах гипотетической подруги. Так вот, каким-то образом я умудрился прыгнуть из окна второго этажа и ничего себе не повредить, хотя там было достаточно высоко, а я даже не посчитал нужным посмотреть, куда буду приземляться. Автоматически сгруппировавшись, я упал на четыре точки, покрыл расстояние, отделявшее место падения от автомобиля, и автоматически же продолжал работать дальше. Распахнув дверцу с той стороны, где располагался держатель, благо она оказалась не запертой, я ухватил его под мышки и одним рывком выдернул наружу, долбанул коленом в затылок и тут же заблокировал переднюю левую дверь бездыханным телом. Оставив держателя сползать инертной массой, я из очень неудобного положения сильно ударил ногой внутрь салона, целясь в голову насильника. Хорошо, что не попал, а то, наверное, убил бы. Нога пошла вскользь и встретилась с ключицей, которая треснула с противным хрустом. Насколько мне помнится, насильник здорово заорал тогда и мигом отпустил свою жертву.